Основные силы орков разбредались во все стороны, захватывая территорию портов и верфи. Рексы же начали формировать огромную звезду в спешно создаваемых инвиторами полостях. Катары рвали духовные жилы, маскируя передвижение крупных ударных групп на фланге. Пора серокожим ответить их же монетой. Мы тоже умеем в прятки играть. А пока нужно выполнить свою часть плана и помочь праматери, оттянув силы и внимание врага на себя. Да и ништяки захваченные нужно сохранить. Производственные линии серокожих будут ценным трофеем. Том 3, глава 59. Ледяной трофей. Часть 2. Кровавый плод победы. Праматерь Всятец. Вырвавшись из горлышка ущелья, наши с Сарой стаи растеклись живым морем по плато. Черви Нидуса, пробив туннели в центре построения наступающих протоссов, устроили сущий хаос в их рядах. Опять же, серокожие не ожидали того, что подобные существа не просто выступят в роли живых прокладчиков туннелей, но и сами вступят в бой. А уж какая паника началась, когда тела червей, закованные в броню с установленным на них дополнительным оборудованием из плазменных резаков и буров, окутались щитами, после чего испустили во все стороны пси-деструктивные волны, которые моментально вминали протоссов в землю. В этот момент наши стаи, воспользовавшись сумятицей и шоком, просто смяли жалкий заслон из остатков драгунов и тамплиеров, ведя за собой атакующие колонны из низших. У серых и так не было особых шансов. Те просто хотели захватить вход в ущелье и там создать новый очаг обороны, чтобы замедлить наш прорыв и отвлечь от колонизатора. Но не вышло. Малый аванпост выстоял, продержавшись до нашего подхода, хотя, глядя на его выживший гарнизон, у меня вскипал гнев в душе. Не теряя времени, живое цунами хлынуло в сторону центрального нексуса протоссов. 15 тысяч закованных в тяжелую броню слонов выстроились в десяток линий, выступая на острие атаки. Их прикрывали крабы-роевики, шедшие по пятам первыми, которые первыми открыли счет, атакуя первую линию обороны. За ними неслись разнообразные низшие, которые по сути выступали поддержкой и аналогом артиллерии, вступили в дело. Враг не спал и смог достаточно быстро укрепить свои бреши в обороне. Да, у них были огрехи, они не были готовы к такому разнообразию с нашей стороны. Орбитальный удар прямо по центру их позиций застал серых почти со спущенными штанами, но он не смог сильно продвинуться вглубь их обороны, отчего имел скорее психологический характер устрашения и деморализации. Уж больно прочные были щиты у этих гадов, да и станции, которые могли удаленно подпитывать и восстанавливать их энергетические поля, сыграли свою паскудную роль. Но главным было то, что протоссы оказались не готовы к некому симбиозу технологически развитой расы из зергов и порченных. Мы, по сути, выступали как союз зергов и доминиона. Артиллерия, техника, энергетическое оружие от основных особей и низшие, при этом все были очень замотивированы на уничтожение врага. Умные, с толикой пси-дара и вишенкой на торте смерти протоссов в виде технологичной брони и встроенного оружия. Хотя стоит отдать дань уважения серокожим тварям. Они очень быстро учились и подстраивались под новые реалии, чересчур быстро. Не мудрено, что они гоняли с ссаными тряпками всех, кого можно, если только их не заваливали просто рашами из мясных болванчиков. И то не всегда тиранам и порченным это удавалось. 20% из числа слонов первой линии уже пало или имели слишком серьезные повреждения, но стоило оставшимся ворваться в первые ряды, как из-за их спин хлынул нескончаемый поток гиблингов и других видов камикадзе. Наверное, это были единственные организмы, которые не считались даже у нас низшими, просто биомашины с определенными алгоритмами действий, не более. Десятки тысяч камикадзе гибли, лопаясь, расплескивали горячую плазму, выпускали облака спор, разные кислоты, вязкую жижу, чего только биологи не напихали в эти ходячие пузыри с ножками. Пока огромный поток камикадзе устремился вперед, отвлекая на себя внимание всех стрелков, ультралиски уже разрушили всю первую линию обороны серых. Под прикрытием воздушных особей, выжившие штурмовики рванули вслед за гиблингами, пока протоссы отступали, постепенно отдавая нам господство над небом. В сторону города все чаще запускались разные штампы опухоли и слизи. Это был новый тактический маневр. Ход с Риепи тянулся за нами, но уж больно сильно он отставал, потому биологи решили поступить в стиле миков, банально заправить пару-другую тысяч владык концентрированным бульоном с биомассой, что напитает и насытит взятые заранее подготовленные опухоли слизи. В отличие от игры, в реальности опухоль можно было установить в любом месте на любой поверхности, Главное, чтобы в первое время рядом было хотя бы минимальное количество биомассы, дабы она могла укорениться и начать расти за счет нее. Основные особи уже догнали живое море низших, включаясь в яростный бой. Если моя стая, хоть и понесла существенные потери, но постепенно продавливала протоссов, то вот Керриган вела свое сражение на истощение. Ранее Саре всегда приходилось идти этим путем, тупо давить массой, ведь протоссы не могли восстанавливать свои потери так же быстро, как зерги. Эти космические недоэльфы в принципе не сильно отличались от своих выдуманных древними тиранами собратьев по части плодовитости. Раньше королева клинков просто устраивала адский конвейер из убитых и живых, перерабатывая все, что только можно, на биомассу, когда ее ульи безостановочно рожали новых особей, а любая планета выкачивалась досуха. Да, у нее были и тактики, и засады, но все всегда в итоге сводилось к истощению людских и материальных ресурсов у серокожих. В отличие от зергов, те не могли восстанавливать свои силы, а вот зерги, если их быстро не задавить, банально с каждым часом наращивали свою численность. Размен пары тройки сотен на одного зелота – оправданные потери для любого роя тех времен. Сара всегда была на острие атаки, смертельно удивляя врага. Мощь, физическая сила и множество новых приемов в области псионики – такую королеву клинков серокожие не ожидали увидеть, как и ее младшие копии. Мощь, что была на порядке выше, чем у старой версии этой буйной дамочки. Кое-какой контроль эмоций, нет, она еще не до конца избавилась от своей яростной натуры, но качественный скачок был виден даже врагам. Я же находился почти в центре из живого моря, управлял единством, через него же приходил на помощь своим деткам, укрывая их щитами, пряча, перемещая раненых, через них же давал точные наводки для артобстрелов, сам запускал пси-штормы, давил телекинезом, устраивал ледяные тюрьмы, а еще учился применять ионный шторм, придуманный одной очень талантливой кисой. Уже когда мы продавили вторую линию обороны, основные особи наконец-то догнали нас, протоссы сделали свой подлый ход. В один миг нас всех отсекло от общего единства, я еле-еле смог удержать локальное, не дав рассыпаться ему окончательно. Пространство вокруг меня сходило с ума, а ментальное поле пошло видимой всем рябью, через которую даже я не смог пробиться. Но хуже всего обстояли дела у Керриган и подчиненных ей порченных. Для них эти помехи стали неожиданными, отчего ее контроль над ними рухнул. У всех ее зергов сразу полезли наружу животные инстинкты, отчего они тут же сцепились между собой, а еще они постоянно получали слабый урон, который приводил их в еще большее бешенство, давая через их единство связь абсолютно другой эффект. Саре пришлось отступить вглубь своей стаи и бросить все имеющиеся силы на взятие контроля над своими зергами. Если бы не улучшенные королевы роя, ей бы и вовсе пришлось туго. Картина боя мгновенно изменилась. Все орбитальные удары прекратились, связь тоже легла, даже квантовые передатчики перегорели. Меня это не столько взбесило, сколько заставило волноваться за своих деток. А еще вот так неожиданно выплыла наша ранее неучтенная слабость, наша уязвимая точка. Не знаю, понимали ли серокожие, что они фактически сделали, найдя ее для нас. Больше всего я склонялся к тому, что данное событие было спонтанным и направлено было в первую очередь на нанесение урона зергам из стаи Сары. Видно, против него оно и разрабатывалось. Других мыслей у меня не было. Больше всего меня взбесило и напугало, что эти гады что-то сделали с пространством. Мелким, к примеру, приходилось тратить втрое больше энергии на пространственные перемещения. Мои затраты возросли процентов на 30, а интуиция отчаянно сигнализировала, что менять тело в данной ситуации будет смертельно опасно. Бросив часть сил на поиски источника странных пространственных помех, я нашел малую группу далеко в глубине Нексуса. От них из Нексуса испускались волны странной энергии, насыщенные не просто огромными объемами пси-энергии, но и праной. С такого расстояния мне было сложно разобрать всю картину происходящего, но приоритет целей сменился. Кроме того, я выявил два источника помех. Более того, второй был дальше и почти неосязаем ни физически, ни ментально, при этом он двигался, набирая высоту. Все мое нутро взвыло в приступе тревоги. Переместившись на передовую, я начал вручную менять формацию, выстраивая клином свою стаю, сам встав на острие атаки и начав вместе со стаей рваться к намеченной цели. Саре с ее силами явно придется туго, ведь наш предыдущий план можно было смело отправлять в топку. Теперь ей и ее силам придется продавливать серых по всей линии соприкосновения, в то время как я буду прорываться к Нексусу, который испускает странные помехи. Выстроившись подобием свиньи, мы поперли напролом, отчего все наши потери взлетели как пиво на дрожжах. Городской бой в незнакомой для нас среде – это самое поганое, что может с нами случиться, а серокожие, видно, любили не меньше нашего утыкать все системами обороны, особенно свои пирамиды. Если бы не выученный мной через единство ионный шторм, нам бы пришлось умыться кровью в бессилии. Кровь и кишки текли реками, останки серых изергов покрывали каждый метр свободного пространства, который не был сожжен или залит кислотой. Каждый шаг давался просто ужасной ценой. Враг как с цепи сорвался, стараясь нас задержать. Вечные засады, ловушки, стационарная оборона. Каждая постройка была обеспечена щитом с минимальной системой обороны, если не больше. Конечно, протоссам до моих детей с их паранойей и манией к большим стволам далеко, но нам хватало и имеющегося с излишком. Все же не зря протоссы считались одними из самых опасных существ в галактике. Трижды я уже пытался банально пробиться в этот гребаный Нексус, но мне вечно мешали архонты и высшие тамплиеры, которые постоянно отбрасывали нас от него. Две внучки отдали жизни, стремясь мне помочь, прикрыв меня своими телами в последний момент, когда темный прилад неожиданно возник передо мной, будучи скрытым в трех самоубийцах-архонтах. Плюнув на лобовую атаку, решил пробиться по техническим коллекторам в Нексус. Но в очередной раз серокожие твари нам устроили засаду и кровавую мясорубку, просто телепортировав новый отряд смертников в боковые ответвления коридоров прямо передо мной. Они и ранее часто этим грешили, перемещая отряды по всему городу. Не раз и не два прямо в рядах наступающих низших появлялись отряды протоссов, что сбивали тем наступление, постоянно замедляя нас и заставляя отвлекаться на их уничтожение, теряя время на их ликвидацию. Куда, блять, аж, тряся обожженной рукой, на пределе своих сил бью волной телекинеза во все стороны, одновременно укрываясь щитом, и дергаю спасенную из-под удара скороба внучку Ларису на себя, и вовремя. Вслед за взрывом прошло три потока молнии от архонтов в то место, где мгновение назад была эта молодая дурочка. Защитить она меня вздумала. Разогнав до предела мозг, наблюдаю, как десятки плазменных разрядов медленно растекаются по щиту, дестабилизируя его, а на меня летит четвертка зелотов. Мозг вскипел, рассчитывая место и окружение, положение врагов и союзных единиц. В голове строился план на ближайшие 10 секунд. Предвидение показывало легкой прозрачной дымкой действия врага на ближайшие 4,5 секунды. Слишком много вокруг посторонних факторов и действующих лиц. Порядка двух десятков зелотов, десяток архонтов, пятерка высших тамплиеров, звезда сталкеров и сладкая парочка из скороба и иммортала. Время медленно начало возвращать свой бег. Миг, и щит опадает. Навстречу пытающимся дотянуться летят мои лезвия из сжатого воздуха. Ближайшего начинает вминать в землю. Вот на моем лице расплывается кровожадная улыбка, глаза начинают щипать от переполняющей их псионной энергии, сдобренной злобой и страхом за внучку. От ног идет волна трансформации, в левой руке закручивается гравитационная сфера, правая уже почти до плеча покрыта тугими молниями. И да, надо же скосплить супса и опробовать пришедшую в голову идею с ионизацией. Ментальный пакет сформирован и отправлен окружающим меня особям. Странный эффект, как будто замедленное воспроизведение резко переключили в обычный режим. В одну секунду происходит сразу десяток событий. Трех зелотов из четырех шинкует на две вертикальные половинки, а самого быстрого просто раздавило, как переспелый плод. С руки сорвалась гравитационная сфера в трех архонтов. Бессмертный проваливается в яму, что образовалось под ним, а его сверху накрывает взрывом от дрона жука. Молнии ионизации бьют по высшим тамплиерам. Поток энергии из глаз, принявший форму светло-фиолетовых лучей с бегущими по ним белыми молниями, проходится по трем отброшенным архонтам серпом. Пяток гидролов прижимает их залпами шипов, не давая подняться. За ними спешит тройка тараканов и тройка огромных скалопендр, зашедших им в тыл под маскировкой. Десяток зерлингов прыгает в их сторону. Последнего архонта таранит слон, а с его лицевого нароста в момент удара спрыгивает еще одна моя внучка, Катерина. Она была одной из первых первородных. Уже в прыжке она занесла копье, окутанное фиолетовым пламенем, а с ее клиновидных наростов било два луча. Глаза дико болели, да и в голове бегали мурашки от перенапряжения, символизируя о повреждениях и начавшейся регенерации моей черепушки. Упавшего бессмертного и жука тараканы залили кислотой. Катерина, прошив архонта копьем насквозь, дожгла его псионическим пламенем, одновременно инициировав поглощение. Высшие тамплиеры, лишившиеся вмиг своих щитов, были вмиг разорваны зерлингами. Ценой жизни двух тараканов и пяти зерлингов, да малость помятой мной же молоденькой дурочки, мы разобрались с очередным засланным отрядом, девятым по счету, что бросали именно на меня. А сколько этих смертников возникает постоянно в моей наступающей стае, не счесть. Если верить поступающим данным, протоссы не любят самоубийственные атаки, если только это не означает их спасение, а это говорит о том, что мне как можно быстрее нужно добраться до этого гребаного нексуса, а после еще как-то прорваться в него сквозь этих фанатиков. Инстинкты уже на разрыв взывали меня поторопиться, что это просто жизненно важно. Не главный нексус города, а вот этот сравнительно небольшой, находящийся в левой части города почти на окраине. И мы рвались вперед, не считаясь с потерями. Интуиция меня никогда не подводила, а тут не просто кричала, а билась в судорожном астматическом припадке. Торможу, окружая себя и ближайших внучек плотным ковром из низших, вновь разгоняю свой мозг на максимум. Думай, башка, шапку теплую куплю. Перебираю и совмещаю доступные взоры, вывожу сенсорику на максимум, тяну данные через силу, через коря работающее единство, и это жутко больно. Духовные оболочки ныли от натуги, в мозгу то и дело лопались сосуды, сгорали нервные клетки, рвались нейронные связи. Отключившись от всего лишнего, начал анализировать происходящее вокруг и влияние этих странных помех. Нахожу странные источники пси-потоков. Часть далеко позади в стороне врат, один удаляется в космос. Но не то, совсем не то. Интуиция указывает четко на здание. Да, те потоки тоже несут смерть, точнее не так, прячут угрозу, что несет смерть. Приходит осознание. Это некая техника, что укрывает серокожих, как тогда, когда они атаковали в первый раз улей. А вот здание явно несет угрозу, рушит единство, вторгается в него, создает пространственные колебания. Именно этот нексус, источник всех помех, что рушит связь, создает проблемы с пространственными манипуляциями, но главное, он вторгается в единство и фактически, как кислота, его разъедает. И в этот момент замечаю, как от нексуса проходит волна от основания пирамиды вверх. После волны усиливаются помехи, и формируется новая волна, еще более мощная. У Сары точно появятся новые проблемы. Она уже держит своих низших из последних сил, не давая тем сорваться в кровавую вакханалию убийств и пиршества смерти. Еще пара таких волн, и они точно превратятся в безумных зверей, да их нервной системе уже нанесен существенный урон. Как я понимаю, их регенерация перестала справляться. Черт, снова новая волна, и уже моя стая чувствует зуд в нервных окончаниях. Напитываю ментальный пакет под завязку энергии с указом срочно доставить звезду во главе с инвиторами. Останавливаю атаку, закручивая в водоворот стаю, уплотняю ее. Нам никто не должен помешать. Призываю всех ближайших матерей к себе. Нам не успеть, просто не дойдем, остается заходить с козырей, нужен Джокер. Матери прибывают. Молодые встают в оцепление, готовые отражать любую внезапную атаку, более взрослые и опытные выстраиваются кругом, ложатся на грунт, успокаивая свои эмоции, впадают в медитацию, копят силы. С боем к нам прорывается два десятка Астартес, ведя за собой трех инвиторов. Они еще умудрились притащить откуда-то пятерку медиков с двойкой либри, обе раненые на руках у пары изможденных темных эльфиек, что тянули тех через тени, не давая тратить им свои силы. Матери и биологи приводят тех в порядок, насколько могут. Астартес дают перелить им жизненные силы, восстанавливая их. Встаю в центр сформировавшейся звезды напротив инвиторов. Вокруг нас формируется вторая звезда из старших матерей во главе. Протоссы, обеспокоенные нашей остановкой, видно, что-то почувствовав, сами пошли в контратаку, и благодаря своим вечным телепортам они имели огромное преимущество перед нами, выскакивая как можно ближе к центру живого водоворота, где находились мы. Уже две внучки пали в бою, а пятерка впала в анабиоз, защищая нас. Астартес, перестав укрываться, встали кругом вокруг матерей, жертвуя собой, но не подпуская никого к ним. Телекинезом разровняв площадку под нами, уплотняю ее, выжигаю на ней две звезды с рунной вязью в виде десятков кругов, следуя указаниям Либри. Две фокусировочные пентаграммы печати, одна в другой. Как эта мистика работает, я не понимаю, но детям видней. У нас над этой ритуальной магией работают миллионы особей, и я доверяю своим детям. Отбрасывая лишние мысли и эмоции, в последний момент вижу умирающего Зерлинга. Его глаза наполнены решимостью и ненавистью, но разум не затуманен. Даже на заре своей жизни он ищет врага, который может нам помешать, мечтает напоследок перед уходом в вечные поля вцепиться хоть еще один раз в плоть серокожих, вкусить сладкий вкус их страха, наполненного болью и кровью. Мысль о зарении. Притягиваю его к себе, аккуратно кладу рядом у ног, склоняясь, глажу по голове. Из его пасти бурным потоком вытекает кровь. Он уже с трудом дышит, но счастлив. Делюсь с ним своей идеей. Он рад служить и счастлив той почести, что я хочу оказать ему. Его глаза наполняются решимостью. Из последних сил он отгоняет смерть и встает на дрожащих ногах. Я даю отмашку. Внучки начинают ритуал, накапливают заряд. Вокруг идет бой. Мы светимся, как сверхновые, привлекая внимание. Краем сознания вижу, как одна темная эльфийка перемещается в плотную группу высших тамплиеров под охраной архонтов, что только что переместились почти вплотную к охранному кругу из матерей Астартес. Она не бросается в бой, нет, она с улыбкой пробивает себе сердце темным, источающим черную дымку клинком. Протасцы ничего не поняли и не успели толком среагировать, как вспыхнувшая серым пламенем храбрая дочь своего народа сгорает, осыпаясь пеплом. Мимолетное замешательство серокожих было их последней эмоцией. Пепел резко разошелся кругом. Стоило хоть крупица этого пепла, которым ранее была темная эльфийка, коснуться серокожих, как те начинали усыхать, их доспехи тускнели, казалось, ржавели, а усыхающие тела через пару мгновений и сами начали осыпаться пеплом. Архонты просто окутывались серым пламенем, которое на глазах затухало, но с ним и исчезали архонты, распадаясь безобидными черными искрами. Внучки уже держатся на пределе, их пси-энергия закручивается вокруг тел, уходит, создавая некий вихрь-столб, миг, и вся накопленная ими энергия уходит ко мне. Я же, присев, обхватываю умирающего Зерлинга. Его тело сгорает, а я одновременно обволакиваю его душу щитами, напитываю и формирую вокруг него ионный шторм. Его душа не пострадает, и с окончанием шторма уйдет целый на поля вечной охоты. Напоследок даю ему имя неистовое и отпускаю на волю душу, окруженную штормом, в небо. Огромный пучок энергии бьет в облака, где, взорвавшись, сформировал огромного Зерлинга, состоящего из молнии и бело-голубоватого огня. Оглядевшись, тот рванул в сторону Нексуса. Разумный пси-шторм вмиг оказался над Нексусом. Размеры у них были сопоставимы. Щит заискрился, ходил волнами от ударов, клыков и когтей стихии. Батареи и поддерживающие щиты станции начали гаснуть, а иногда и взрываться, отчего щит начал распадаться. Я же с инвиторами и другими особями сформировал запретный гравитационный шторм. Зерлинг рвал и метал, постепенно уменьшаясь в размерах. Щиты пали, и тот уже пытался вгрызться в само здание. Цапнув напоследок кристаллическое навершие Нексуса, тот исчез в яркой белой вспышке. Я же, выждав еще пару секунд, обрушил свой удар на Нексус. Маленькая, практически незаметная даже для наших глаз капля упала на Нексус, легко проникнув через дыру, что образовалась от взорвавшегося кристалла на вершине пирамиды серокожих. Я на пределе сил держал эту маленькую черную кляксу. Оставшиеся на ногах старшие матери, подхватив меня и других осевших, рванули подальше от Нексуса, уводя за собой мою стаю. Меня несла на руках Лариса. Она бежала на пределе своих сил как можно дальше от Нексуса, к которому ранее прорывались, платя своими жизнями и кровью за каждый пройденный нами шаг. Протасы, да что протасы, даже матери не понимали ничего из происходящего. Все просто исполняли мою команду. Прочь отсюда. Вот серенькие стояли ошалевшие, когда мы без малейших попыток сражаться просто пронеслись мимо них, стараясь как можно дальше сбежать от грядущего копсца. Мы не обращали на них никакого внимания, не вступали в бой, просто уносили лапы подальше от того, что через миг произойдет. Из-за облаков вынырнули падающие огненные болиды. Видно, в космосе было тоже очень жарко. Над городом пролетело огромное нечто. Судя по конструкции, раньше эта полукруглая конструкция была частью материнского корабля. Небо прошил огромный луч. Мелкие, видно, пригнали наконец свою библиотеку и устроили дискотеку в космосе. То один, то другой пучок прошивали облака, Остатки кораблей от близкого знакомства с плазменными кинетическими боеприпасами падали с небес на поверхность Луны, но хаотично и бессистемно. Видно, отголоски космического боя. Хорошо вдали от нас эти мастодонты устроили свой бой, в котором доставалось серокожим, но без особого ущерба для нас на поверхности Калдира. Контроль роста черной дыры – это самое сложное, что я вытворял в своей жизни. Из-за своего страха я чрезмерно ее напитал, боясь ошибиться или не дожать, а в итоге слегка переборщил. Нексус начала вминать в себя, подул дикий ветер, воздушные потоки устремились в открывшуюся червоточину. Я не видел, что творится вокруг. Все мое внимание ныне было сосредоточено на подавлении гравитационной аномалии. Сейчас интуиция перестала биться в припадках, хоть и волновалась. Помехи пропали, все вокруг выдохнули. Единство, ранее почти не работающее, начало восстанавливаться в авральном режиме. 10 минут мне потребовалось на усмирение формирующейся черной дыры. Часть города протоссов исчезла, на месте стоял огромный котлован, а по периметру была куча бесформенного металлолома, что ранее было строениями и выжившими серыми. Я был выжат, тело все ломило, а лицо было залито кровью. Ни минуты покоя, тишины или спокойствия. Как только я пришел в себя, в мозг полился поток информации от проснувшегося единства. Новенькие из прибывших деток подверглись отголоскам эмоционального шторма. Поднимаясь и стараясь не упасть, отмечал, как с моего тела стекает лечебная слизь, коей меня залили с ног до головы. Голова болела дико, но пришлось создавать ментальный пакет, окрик с ментальной искрой. Мой гневный окрик в ментальном поле единства был оглушителен. Да еще и метальная искра дала всем что-то вроде подзатыльника или болезненного укола. Детки вняли голосу моего разума, встряхнулись и пришли в себя, а через единство сначала матери, а за ними и другие особи стали делиться опытом, как сохранить разум в пучине эмоций. Постепенно новоприбывшим удалось взять себя в лапы и начать исправлять свои ошибки, что они наделали, поддавшись эмоциям, затуманившим им разум. Мелочь высадила своих мегадровосеков, отжала первичный плацдарм и начала его расширять, давая время для высадки сначала низших и новых дровосеков, а затем и основных особей, те разворачивались в тылу. Флот ожил и начал вновь с орбиты поддерживать нас орбитальными ударами, накидывая чемоданы серым на радость, плюс количество нашей авиации росло с каждой минутой. Господство в небе стало абсолютным. Рабам зел нога стало совсем грустно, хотя им и так оставалось немного. Мой флагман, что ранее активно общался с Левиафаном Керриган, решил применить полученные наставления и уроки от старшего на практике. Теперь не только одни его орудия разили врага. Постоянные молнии, что исторгал его корпус, гравитационные аномалии, телекинез, которым он рвал и давил надоедливую мошкару, убивавшую его сородичей, разнообразили приятный досуг протоссов. Мой флагман имел в основе ДНК Левиафана Керриган, отчего его пси-потенциал, который до этого был огромным в симбиозе с ядром Рати и Исой во главе, они устроили псионный Содом и Гоморру остаткам флота протоссов. Силы основных особей наконец нагнали нас и начали поступательно, квадрат за квадратом зачищать город, пока низшие и взбодрившиеся из числа порченных сары штурмовали передовые линии Нексуса. Моя гвардия наконец добралась до передовой и начала штурм центральной площади и главного Нексуса. А то, что вытворили феи, и вовсе нуждалось в серьезном осмыслении и экспериментах. Я не спеша пробирался к своей гвардии из основных особей, давая себе мимолетное время на отдых, восстанавливая частично тело и снимая напряжение с духовных оболочек, стремясь прийти в себя и сменить тело. По пути я через единство отслеживал действия своих деток. Колонизатор сбитый активно добивается, пока часть основных силмиков и либрии его окружают. У них в подчинении 2 легиона Астартес и 5 легионов орков. Я же больше не столько восстанавливался, сколько избавлялся от мелькнувшего перед глазами вида возможного будущего, полного шока и страха, если бы не смог удержать черную дыру, слишком много энергии я влил от страха. Страх. Я поддался ему, когда запретил и сам не изучил данный шторм до конца. Страх привел к невежеству. Страх, пусть страх пройдет через меня и уйдет. Я его принимаю и признаю, но более он не властен надо мной. Нет невежества, есть знание, что дочь опыта ошибок. Неожиданно я почувствовал болезный ментальный укол, который тут же отбил, решив, что это кто-то из выживших из Нексуса пытался мне отомстить, не обратив внимания на мерзкий привкус энергии, проявившийся вокруг. Не отвлекаясь, На ходу я прогонял раз за разом первое применение пси-шторма инвиторов, у которого я был фокусом, попутно запросив все данные, что были у нас по нему, слепки всех, кто его применял. Идя по полю боя, я щелкал пальцами, выбивая еле заметную черную искру. Почти дойдя до места боев, я резко направил руку в сторону уничтоженного бессмертного, резко щелкнув пальцами, и тот, поддавшись моей воле, резко вмяло в себя. Центральная часть смялась вмиг и после просто исчезла, оставив тройку его ног, которые опали после исчезнувшего центрального корпуса. Еще десяток попавших мне на глаза целей были уничтожены мной таким способом. Я формировал микротрещину с каплей энергии, ничтожно крохотная червоточина, что жила сотую часть миллисекунды, но каждый раз я стремился управлять той, то гася заранее, то, наоборот, стараясь удержать на сотую часть подольше. Мой неспешный шаг все же привел меня к основанию покореженного центрального нексуса. Мимо меня неслись низшие и основные особи, что спешили на штурм. Десант, отжав верфи и порт, ударил во фланги, имитируя удар по центру. Сопротивление серокожих постепенно затухало, серых уже не так уж и много осталось в живых. Большая часть города была захвачена, особо укрепленные комплексы и постройки уже просто блокировались. Начался больше отлов, нежели уничтожение. Единственное место, которое еще полноценно штурмовали, был центральный Нексус. С полным превосходством в небе и на орбите, любое сколько-то серьезное сопротивление просто уничтожалось бомбардировщиками или орбитальным ударом, а особо укрепленные постройки просто окружались, началась, так сказать, осада, нагнетались силы уже без риска и гонки со временем. Как правило, засевших забрасывали слизью, что начало распространяться по городу, Цриеп уже накачивали нейрослизью. Поднимаясь по лестнице и приближаясь к звукам сражения, с печалью осматривал тела погибших детей, что лежали вперемешку с телами серых рабов. Почти добравшись до середины, вновь поддался интуиции и свернул в коридор, который вел вглубь. Ориентируясь через единство, шел в сторону особо защищаемой двери. Вверху я не чувствовал особых сил противника. Основная точка была впереди. В очередной раз повернув, заметил перед широкой развилкой большое количество детей, которые пытались прорваться в огромный центральный коридор. Командовала здесь пара из первородных матерей. На моих глазах один катар, сформировав огромную сферу, вынырнул за угол и бросил ее, но и сам получил 5 пучков плазмы и поток молний. Его отбросило к стене, и тот бессильно стек по стенке на пол, накрыв его щитом, и вовремя, новый десяток пучков разбились о щит. Притянув его, отмечая, как его жизнь утекает, рука была направившаяся к лицу умирающего, который с улыбкой и закрытыми веками намурлыкивал какую-то мелодию, готовясь к посмертию, изменила направление и опустилась на торс к зияющим выжженным дырам. Волевое усилие, и из руки полилась формирующаяся лечебная слизь с моей кровью, которую я напитывал энергией, в основном праной, подчиняя его тело, заставляя его регенерировать через силу, удерживал душу в теле, пока та не перестала вырываться из моих рук. Зарастив кое-как раны, принудительно ввел его в анабиоз, уступая место медикам. Взгляд зацепился на меч, который тот до последнего не выпускал из лап. Притянув его в руку, пропустил по нему пси-поток, руны на лезвии разгорелись, оплавленный клинок начал впитывать мою кровь, робко спрашивая разрешения. Поддавшись наитию, достал из инвентаря слиток адаманта и алые кристаллы, перестраивал молекулярную решетку клинка, пропитывая своей кровью и пыльцой, что ранее была необработанными рубинами. Ровным шагом направился в сторону коридора, отдавая приказ временно прекратить штурм коридора. Ровной походкой выйдя на центр прохода, принимая на щиты, коридор чересчур большой, но мое основное тело не пройдет, а вот в конце за десятком перекрывающих коридор щитов было видно огромный зал. Кровожадная улыбка расплылась на лице в предвкушении скорого выхода моих эмоций и жажды смерти серым мразям, обнажая клыки. Я шел под шквальным огнем, прикрытый щитом и гравитационной аномалией, что просто разбрасывало летящую в меня плазму в стороны. Это сложно, требует ужасный контроль и море энергии, но отключившись от единства и сосредоточив все свои силы на себе, вполне возможно. Резкая остановка, сильный удар правой ногой в пол, от которого пошла волна по всему коридору, деформируя его и выводя из строя охранные системы и орудия. Щиты мигнули, и я успел переместиться прямо в сформированную линию защитников. За спиной дети возобновили огонь, стремясь уничтожить мигнувшие щиты, за которыми я раскидывал врага. Меч порхал, каждый порез причинял серокожим дикую боль, вытягивал из них жизненную силу и передавал ее мне. Поигравшись с защитниками и перебив чуть больше половины, я переместился вперед, к крупному столу, рядом с которым стояли выделяющиеся протасы. Разум одного из них был мне знаком по атаке улья, это он разорялся пафосной речью перед атакой. Клинки зажглись, они начали расходиться полукругом, стремясь меня окружить. Дети продавили щиты и ворвались в строй оставшихся защитников. «Ну что, пафосных речей не будет. Вроде ты тут недавно разорялся, такой весь из себя важный и смелый», указал я рукой с зажатым в ней мечом на центрального протосса, одетого в богато украшенную робу, из-под которой выглядывала белая броня. «Чудовище, нам ни о чем говорить с мерзким животным, варвар и убийца», сделав шаг вперед, пропуская по своему телу поток молний, он воспарил над полом, готовясь атаковать. «Чудовище, животное, возможно варвар, но точно не раб, искусственно выведенный псевдобашками, и не подлый трус, который боится в одиночку выйти на поединок», проговорил я, отмечая, как один из них с косой пытается зайти мне за спину, укрывшись в тенях. «Мы не рабы, убийца», псионный крик протосса мог бы меня оглушить, если бы я не ожила этого, смещая свое тело в сторону заговорившей, видимо, самки, насаживая ту на меч. «Нет», орет один особо боевитый серый в полной броне, то ли зелот, то ли высший тамплиер, в ярости кидаясь на меня, заведя меч за спину, блокирую клинок косы. Пучок пси-энергии и плазмы с примесью энергии пустоты, это опасно. Тройка молний от трех других пробивает щит, а тот, что заорал, рывком приблизившись, пробивает мне грудь обычным клинком серокожих и начинает медленно поднимать его вверх, разрезая грудь, стремясь увидеть на моем лице гримасу боли. Но я лишь улыбаюсь, в широкой улыбке обнажая клинки, и начинаю смеяться. Темный тамплиер, что-то почувствовав, начав смещаться в сторону, но для него уже было поздно. Мое нынешнее тело по большей части уже энергетический фантом, удерживаемый мной. Вспышки перестаю удерживать свое почти перешедшее в энергию тело, отпускаю пространство, удерживаемое на грани, и заменяю тело на основное, раскидывая всех вокруг. Игр не будет, рабом рожденный рабом и умрет. Пол проминается под моим весом, два клиновидных конечности пробивают стоящих по краям, после отбрасывают в сторону. Огромный веер дротиков сносит еще троих, пробивая их щиты и превращая в решето. Вновь прыгнувший на меня псевдозелот нарывается на плевок белой липкой жижи. Об тело ударяется туша серокожего, закутанная в твердеющий кокон. Легкое движение, и царапина на лице парализует того ядом. Сбрасываю оковы со своей энергии, просто давлю всех вокруг телекинезом, прижимая к полу. Развернувшись, сметаю задние ряды обороняющихся. Колю копьями, разрываю лапами, одному даже откусил голову. Мозг отмечает 5 секунд на все про все. Развернувшись, иду в сторону главного серокожего, махнув рукой в сторону женщины, что первой кинулась на меня, кидаю ее под ноги вбежавшего медика с указанием сохранить той жизнь. Подхватив за голову того, кто любит пафосные речи, иду в сторону просвета на открытую террасу. Отмечаю, что у врага есть чувство стиля, что, возможно, и очень мило, но мне из-за этого не пролезть. Ранее спрятавшийся темный тамплиер совершает прыжок, но нарывается на созданный мной микроразрыв. Его торс вмяло внутрь, а когда дело дошло до головы, микроразрыв закрылся. Ноги, руки и голова с частью торса упали, фонтанируя кровью. Сменив тело на драконоида, тащу того на свежий воздух. Балкон террасы открывает хороший вид. Очередной Нексус лишился щитов, и его начали прожигать десятки лучей и светючек либри. Мечом отрезаю руки и ноги плененному, после чего усаживаюсь на пол и пристраиваю этот обрубок высокомерного идиота рядом. «Смотри, любуйся падением твоей обители. Мы пришли за зел нога, вашими башками, и не вам, рабам, вставать у нас на пути. Мои дети через кровь и тысячелетия перенесли память о том, как вы со своими творцами почти выжгли наш мир. Первородный, ты искусственное ничтожество, а не первородный. Ты не переживай, у нас еще будет много времени для бесед». Дав импульс в мозг этой высокомерной твари, перегружая его нервную систему, откинул обрубок в сторону матерей. «Пусть спеленают и проследят, уж больно тот силен». Калдир пал, осталось подавить оставшиеся очаги сопротивления и вкусить плоды победы, сладкие и горькие, где-то в царстве хрустального лабиринта. Занятно, очень занятно, вот кто это был тогда. Как интересно, Наконец он смог найти виновника давно уже всеми позабытого переполоха. То, что он на долю мига смог увидеть и прочитать в мыслях этого всеотца, его безумно порадовало. Находясь в своем бескрайнем царстве, Дзинч, истинный владыка хаоса, сидел перед манускриптом, который излучает необыкновенный свет от поступающих в него новых знаний, отчего он не мог сдержать свой скребущий по нутру душ каркающий смех. Он всегда наслаждался тем, как человечество избегает новых открытий и истин, ведь именно этот страх открывает двери в его царство. Люди, напуганные неизвестным, сначала все отказываются учиться и расти, тем самым создавая брешь для пагубного влияния Дзинча. Когда человек боится знаний, он замыкается в своем узком кругозоре, отвергая все, что выходит за рамки привычного. Этот страх парализует разум и волю, делая людей уязвимыми для манипуляций и обмана. Дзинч перевернул манускрипт и продолжил его читать, вновь усмехнувшись. Он веками искусно пользуется этой человеческой слабостью, подстрекая к любым сомнениям и подозрениям всех и вся, что еще больше укрепляет его власть. Каждый символ, каждая строчка этого свитка – это ключ к пониманию, но для смертных он становится источником страха. Они боятся того, что не могут постичь, и именно этот страх ведет их к Дзинчу. Проклятый видит, как их умы терзают сомнения, как они отступают перед истиной, которая могла бы освободить их, но вместо этого лишь укрепляет их цепи. Смех раздается в бескрайних просторах варпа, и те, кто его слышит, наполняются страхами и сомнениями, стремясь укрыться от истинных знаний, которые скрыты в этом смехе и могли бы их спасти. Каждый, кто отвергает истину, ведь Дзинч знает настоящую цену правде и лжи, тем самым становится жертвой своего собственного невежества и с нескончаемым удовольствием наблюдает, как люди снова сами создают свои оковы. Том 3, глава 60, по обе стороны, часть 1, Мистов 4, оккупация зергов, тайные вызовы на бывшей территории Доминиона. Бывшая территория Доминиона, центральная пирамида аванпоста империи Ситхов на Мистофе 4, адмирал Андерсон, документы, запросы, сводки, отчеты, стопки новых документов росли в геометрической прогрессии. И ведь не увильнешь же от своих обязанностей на мостик своего корабля. А ведь все начиналось так хорошо. Мистов окончательно пал. На планете началась стройка века и фильтрация населения и трофеев. Под строгим надзором матерей и лисьего племени, вся мелочь была прижата к ногтю жесткой дисциплиной и беспощадной бюрократией, и только что разгоревшиеся костры инквизиции встали на весьма продолжительную паузу. Население планеты замерло в подвешенном состоянии, боясь чихнуть лишний раз или как-то встревожить новую власть. 3 дня силы блокировали и вылавливали оставшиеся силы местных партизан-борцунов из числа не сдавшихся доминионцев. Основная база, с которой велось руководство оборонной, была давно вычислена и заблокирована. По сути, велась вялая осада, как и еще 2 десятка военных городков. Стратегические отделы и аналитические группы тестировали на них всевозможные приемы и тактики. За сохранность персонала центральной базы Тирран просил его новый подчиненный, адмирал Юлиан. Этот офицер на удивление оказался не только хорошим флотоводцем, но и толковым управленцем. Но самое главное, он ценил своих людей и не хотел лишних жертв там, где имелся шанс их избежать. В общем, новый подчиненный был весьма полезен в управлении новой временной планетой империи. И да, всеотец не решил еще, стоит ли оставлять данную планету в составе своей империи или следует сделать ее буфером между будущими территориями бывшего Доминиона и прочими образованиями тирранов в этом секторе и империи Ситхов. Адмирал Юлиан был не единственным новым сотрудником под его командованием. Почти всех из числа уцелевших офицеров в кратчайшие сроки прогнали через вводные курсы и первичную стадию подготовки к ассимиляции, подправив их здоровье, после чего передали в его подчинение для дальнейшего распределения. Пока они все числились в новосозданном отделе советчиков, они пользовались огромным спросом, особенно у либри и лисиц, которые вели дела с населением планеты. Сам же Андерсон плотно прописался в своем новом кабинете и вместе с парой адъютантов разбирал в основном запросы от мелких, когда понял, что ему нужен ответственный, знающий реалии своей расы, подчиненный. Таким образом, бывший адмирал Доминиона и занял эту почетную должность, отчего Андерсон мог только порадоваться за своего нового друга. Правда, Юлиан еще не знал, что Андерсон уже считал его своим другом. Более того, в качестве своего подарка Андерсон согласовал ассимиляцию как самого Юлиана, так и почти 2000 офицеров флота, которыми раньше командовал Юлиан. Но пока он еще побудет какое-то время человеком, он должен до конца понять ту разницу и ту степень ответственности, которая его скоро ждет. Да и не готов он ни морально, ни ментально, как и большинство его бывших подчиненных, так легко сменить расовую принадлежность. Все же ксенофобия слишком сильно засела у них в голове, и опасно так торопиться с ними. Андерсон улыбнулся, вспомнив, как было весело уговорить помогать мнущегося и стоявшего на вытяжке перед ним юношу в форме адмирала, которая, кстати, стала ему мала, после того, как биологи убрали все болячки, которые тот успел нахватать за свою беспечную жизнь. В итоге юноша, который считал себя уже зрелым разумным, почти старой развалиной и реликтом прошлого, было достаточно легко завербован в ряды предателей рода людского, как их уже назвали в Доминионе. Всего-то понадобилась одна экспресс-экскурсия в составе отряда наказующих от Инквизиции, пара сотен документов и запросов на массовые казни путем сожжения от разошедшейся мелочи в отношении населения. А добивающими выстрелами в гроб сомнений Юлиана были запросы биологов о предоставлении особо дефективных особей из числа тиран в их лаборатории для новых исследований взамен испортившихся. А теперь такой полезный человек уже почти 3 месяца работает как проклятый. Благо теперь ему достаточно поспать пару часов, и он снова бодрый, полон сил, стараясь наладить быт обычных людей на планете, сглаживая углы и выступая буфером между населением и особо активными особями зергов. И Андерсон сейчас даже не о Либре подумал. И без этих маньяков от Прометия, Напалма и библиотек хватает психов в его подчинении. Почти все особи успели проявить свою жаждущую свершения и приключений натуру, когда их выпустили на просторы Мистофа порезвиться. Да, власти у него и его людей не было как таковой. Они скорее выступали медиаторами и старались максимально подробно и доступно разъяснить всем людям и другим особям непонятные моменты их новой жизни. Некоторые из них пытались внести ясность в культурные различия двух рас, и, естественно, их советы и просьбы были абсолютно необязательны к исполнению. И если бы не матери и лисицы, которые активно пользовались их услугами и прислушивались к их советам, правда, не ко всем, но прислушивались, то все могло привести лишь к новым жертвам и новым проблемам. Поэтому это, безусловно, значимый показатель. Ведь если матери так поступают, то и другим следует поступать так же. А сейчас Андерсон наблюдал, как его подчиненный скрипел своим серым веществом, вчитываясь в очередной запрос от мелких. Тем как-то поднадоело играть в ранее предложенные суды Юлианом, им поскорее хотелось сжечь всех хакерюк, жрецов и варюк. Обозначение варюк в последние дни претерпело сильное изменение, отчего работы только прибавилось. Явно Либри что-то задумали, раз стали пихать в него всех, кто не попадал в их понятие о достойной особи, то есть почти все могли попасть в этот расстрельный список. Ранее предложенные суды были мелочью приняты на ура. Мелочь впряглась в новое развлечение со всей своей беспокойной творческой душой. Наказаний раньше было целых 2, что, по мнению Либри, было небывалым разнообразием. Смертная казнь в виде костра или посредством медицинских опытов. А вторым, это исправительные работы сроком не менее 100 лет. Естественно, наших, что примерно 300 лет по приблизительным расчетам для тиранов. И, к слову, что было гуманней, неизвестно, ведь исправительные работы были просто обширны. Это учебный материал в академиях, нелетальные тесты и медицинские исследования и обязательно с профилактическими допросами посредством пыток для поддержания в наказанных искреннего желания к исправлению. Люди столько не живут. Вы вообще думаете, что предложили? Крик души в исполнении Диараника, одного из адъютантов Юлина, был, кажется, слышен даже на Зерусе. Правда, на его эмоциональный спич 2 мелкие лишь похлопали глазками от полученной обиды, даже не решив с ним спорить, и чуть ли не со слезами кинулись к большучей Либри. Та, выслушав юную мелочь, лишь отмахнулась от них, будучи занятая более важными делами. Единственное, что она им посоветовала, высказать свои страхи биологам, успокоив тем самым мелочь. После чего, махнув рукой, назвала людей ущербными, что даже такой короткий срок для исправления своего поведения не могут отбыть. А мелочь ринулась на штурм сестер-биологов, которые их заверили. Если их заранее предупредить или попросить, то они обязательно продержат приговоренного к исправительным работам в юном теле столько, сколько мелочи потребуется. А значит, ни один приговоренный не ускользнет от наказания, не сбежит на ту сторону бытия к своим поганым башкам. Мелочь, вывалив всю полученную информацию на парня, показав опешившему адъютанту язычки и обозвав глупым неучим, довольными в припрыжку ускакали в сторону обители биологов согласовывать поддержание приговоренных к работе в максимально дееспособном состоянии, так сказать. На следующий день Диараньяк хлопал глазами, рассматривая себя в зеркале, равно как и стоявшего рядом сильно помолодевшего Юлиана, а просьбы заменить исправительные работы на более гуманные в понимании тиранов не находили никакого отклика ни у кого вокруг. Ну вот толку от обычного слабого человека на производстве или добыче ресурсов. Не смешите тапочки про матери, человеки, слабые ленивые особи, да их не поймут другие виды в империи, у которых будут отбирать работу человеки. Не-не, даже не просите, не поймут их мики, инвиторы и другие, да даже гретчины не поймут, так что ни самим работы не хватает, поэтому только так и никак иначе. Суды были с позиции судимых настоящим театром абсурда и бутафории законов Доминиона, особенно когда в состав суда входили в основном мелкие, а судом присяжных, если мелочи захотелось в таковой поиграть, выступали поголовно пострадавшие, а про железобетонные доказательства говорить и вовсе не стоит. А уж перед вынесением приговора еще подсудимому кололи сыворотку правды или приглашали змеек, чтобы те заставляли говорить правду или просто считывали память. Подсудимые и их адвокаты выли, приводили какие-то законы, напирали на неправомерное получение улик, видите ли, те противоречат каким-то мифическим законам и еще какой-то бяке бумажной. Мелочь ржала в голос, ухватываясь до слез, когда им пытались в принципе объяснить, что такое законы и для чего те нужны. К слову, шоу под названием «Суд» крутили по всем каналам империи ситхов, даже записи первого сезона заседаний по коррупционерам в Метрополию отправили. Теперь это самое популярное юмористическое шоу среди всех особей в империи. Юлиан даже просил предоставить свод законов империи для сравнения. В итоге, ему кто-то закинул на стол один небольшой листок, от чего будущий друг до сих пор отойти не может. Свод правил империи, законы империи ситхов, главный закон империи. Главный закон империи. Воля праматери абсолютна и верна, воля княжны Смалк абсолютна, но после праматери воля матерей абсолютна, но после праматери и княжны Смалк воры, хакерюги и жрецы с их багами подлежат абсолютному уничтожению, дефективные особи передаются биологам на опыты с последующим уничтожением, биологи очень просили побольше, священный когат особи незыблем, поединок на смерть. Победитель получает все. Выигравшая особь на протяжении от 1 до 3 лет не подвергается целенаправленному преследованию. И на этом все. Юлиан, когда его прочитал, долго сидел, держа голову и смотря в одну точку, абсолютно не реагируя ни на что вокруг. А ведь к листку еще шла специальная пояснительная записка. Для более глубокого понимания, советую прочитать следующие книги. История империи ситхов, тома 1, 2 и 3. Четвертый том готовится к изданию «Основные и низшие особи империи», в 27 томах, краткое издание «Культура и особенности поведения видов империи», полное собрание, всего 743 тома «Вертикаль власти империи ситхов», или «Почему праматерь всегда права», а вы если сомневаетесь, то биологи вас уже ждут, краткое пояснение простого вопроса, кто такие воры, жрецы и поганые хакерюги, за авторством великой, умнючий и прекрасючий древний светик боги и демоны, есть ли отличия в применении холодного или стрелючего оружия, или почему стоит уничтожать таковые сущности сразу боги, демоны и другие паразиты мироздания, есть ли боги-симбианты, философский труд за авторством матери Виктории, древние дофины, написанный в соавторстве с древней муркой из вида катаров сенат империи вектор развития империи ситхов Зируса и его жизнь политика зергов, или императорский двор империи. За авторством Лики кто есть, кто на Зерусе градация особи, краткое пояснение титулов и их значение для всех гостей и юных особей империи. Автор Иса, почему у зергов никогда не будет исполнительной и законодательной власти. Автор Иса, даю согласие на допуск к перечисленным книгам человеку Юлину. Слепок и печать с подписью адмирала Андерсона. Получив данный лист бумаги, адмирал Юлиан впал в легкую прострацию, посчитав все сначала шуткой, но когда его заданные вопросы и получение ответы на саркастические высказывания дошли до уже помолодевшего человека, тот сильно завис. Как нет законов, как это без полиции и наказующего органа? Это абсурдно, даже у серокожих и тех есть законы и органы, что имеют право судить и наказывать, недоумевал Юлиан. Все его возгласы и, как он считал, устои разбивались под напором непобедимых убийц логики. И что, мы же не дефектная раса? Пусть у других будут, нам это не нужно, отвечали ему. Постепенно, со скрипом, но с людским населением планеты все налаживалось, не без проблем, конечно, куда же без них. Да, поначалу было просто уйма проблем и масса непонимания. Например, вот что ситхам нужно делать с подавляющей частью населения, никто не мог понять. Первая проблема – это питание и просто снабжение населения вещами первой необходимости. Не было в империи товарно-денежных отношений. Некий аналог обмена был известен, но не более того. Вкуснючки, которые были материальными деньгами, изъяли и выменили у населения еще в первую неделю. А дальше пришлось объяснять, что продукты, одежда и многое другое нужно просто прийти и взять на автоматизированный склад, причем можно взять столько, сколько хочется, и ничего взамен зергам не нужно. А праздное население, о, как у Юлиана, как у военного, болела первое время голова. Ну, право слово, вот если с образованной частью населения еще куда ни шло, его быстро пристроили. Точнее, был проведен первичный отсев и собеседование на профпригодность. Специалистов разгребли подчистую. Инженеров, медиков, ученых и других прикладных специалистов распихали по их профилям, которые пахали как проклятые, но зато получили, так сказать, зарплату в виде более качественной еды, одежды, снаряжения, медицинских услуг и многого другого. То вот с простыми работягами или имеющими образование и специальности невостребованных направлений в империи, как те же банкиры, адвокаты, политики и многие другие иждивенцы. И вот с ними уже возникли серьезные проблемы. Ну скажите, что может сделать обычный работяга по сравнению с инвитером? Ничего полезного и стоящего. У станка работать, так наши станки сами работают, так еще и за жизнь может рассказать работяге. Да, были попытки пристроить к общественно полезным работам, но инвиторов откровенно клинило, когда они видели, насколько был непродуктивен труд таких людей. Да тех же гретчинов в ступор ввела эффективность труда людей, а ведь они низшие. Не раз и не два инвиторы, натыкающиеся на трудящихся людей, просто выходили из себя и просто походя выполняли нарезанную людям работу, лишь не испытать таких чувств снова. Города, поселки, почти все населенные пункты перестраивались, как, собственно, все добывающие и производственные комплексы, естественно, после скрупулезного осмотра МИКами. Человеческое население было слегка в шоке. Новые квартиры, продукты питания, качество которых им и не снилось, одежда, бытовые приборы, все новые и качественные. И это все выдавалось просто так. Были и страхи, и инциденты, особенно с родителями детей, когда те боялись их отпускать в школы. Да, именно школы оказались главным ключиком к решению всех проблем с людьми. Змейки поступили мудро, взяв за шкирку всех человеческих учителей, которым сначала объяснили все нюансы нового обучения, задушив фактически присущее человеческому виду недовольство новому, заставив тех пройти частичные ассимиляции, после чего рексы еще раз поворчали и выкатили требования к школам для чокнутых и ужасно слабых людей. Где это видано, чтобы ученика нельзя было приласкать молнией или дать ментальный подзатыльник? Люди, по их мнению, обучались просто в недопустимо тепличных условиях, оттого и были до ужаса тупые и ленивы. В школах мы и нашли наше спасение, просто загнав огромную массу людей. Курсы по смене профпригодности, изучение новых профессий, выявление талантливых людей и скрытых талантов. Мы, можно сказать, насильственно заставляли учиться, учиться и еще раз учиться, развивая свои таланты. Людей начали массово сгонять в учебные центры, теперь почти все человеческое население вместе со своими чадами ходили в школы. И тут началась вторая волна паники и массового недовольства, когда люди хватались за сердца, ведь их дети первыми постепенно шли на контакт с низшими зергами. Отчего картина катающейся малышни на тех же зерлингах, это так, мелочи, которые теперь даже не стоят внимания Юлиана. Ведь от низших не было злобы и агрессии, наоборот, те все время проецировали заботу и готовность защищать, а дети были самые пластичные среди людей. Детская психика самая гибкая, да и отходчивы детки. Ныне каждое утро почти все население рано утром уходило в сторону школ, институтов и профильных училищ. Правда, наши все никак не могут привыкнуть к тому, что люди, разобравшись, что все блага бесплатны, неким пришельцам в радость наделать приборов и вещей быта, пытались этим воспользоваться, захламляя свои новые большие квартиры и дома, на что наши крутили у виска, похихикивали и смотрели на людей как на бесполезных болванчиков, привязанных к той технике, которую они понахватали. К концу третьего месяца на планете почти не осталось больных и старых. Страхи и ненависть почти исчезли, ведь когда тебе дают то, чего ты всегда желал, сложно бояться. Планета преображалась не только новыми городами, перестроенными старыми, но менялся и ее ландшафт. Биологи скрупулезно и точечно изучали биом планеты, восстановили уже сотни видов растений и животных, которые уничтожили люди своей деятельностью. Помимо восстановления испорченной биосферы планеты, биологи занимались ее неким улучшением, и разнообразие постепенно увеличивалось. Мистофис скальной, степной планеты превращался в зеленый рай. Инвиторы, мики, феи и мелкие трудились над обустройством и обороной мира. К слову, Юлиан почти двое стандартных суток был под впечатлением от посещения библиотеки. Да, мелочь, естественно, первым делом провела инспекцию библиотек, после чего впала в паническую ярость. Бросила огромные силы на перестройку имеющихся у людей библиотек. Все хранимые книжечки были починены и защищены, ну и, конечно же, были созданы копии, которые отправили в странствующую библиотеку. Не все же мелочи заниматься судами и уничтожением финансовой системы планеты. Физические вкусности, пожалуйста, отдайте либрам, а ваши бессмысленные циферки на банковских счетах, да держите, люди добрые. Хотите миллиард, да ради Зируса, мы его нарисуем, переведем или еще что-нибудь придумаем. Но, согласитесь, миллиард за один физический чип. Это не жалко. Вкусный чипсик-чипик. Документы, документы и снова горы документов. Хорошо матерям. Стоило мне заикнуться, что я передаю им захваченный мир в управление, как они тыкнули приказом про матери и свалили по своим делам. Кто-то изучал людей, кто-то руководил стройкой, а кто-то, пользуясь положением, управлял малыми флотилиями на линии соприкосновения. Поскорее бы уже наш правитель вернулся и наконец урезонил своих внучек. Уж больно те деятельными стали, хотя, стоит признать, не праздными делами они занимаются. Как всегда, матерей не хватало, ведь наша праматерь активно прошлась по территории зергов. Сара Керриган дала добро на разворачивание производственных и добывающих комплексов на территории зергов и даже решила поступательно менять рой, а это просто гигантские объемы работ. В этой суете любой старый добрый зерг почувствует себя немного бюрократом. Ну что ж, если для успеха нужны документы и приказы, пусть будут документы и приказы. Главное, чтобы все это не превратилось в бесконечный поток бумажной волокиты, а то ведь и у нас, флотоводцев, нервы не железные. А пока, наблюдая за этой кипучей деятельностью, адмирал не мог не восхищаться. Мир меняется на глазах, и кто знает, возможно, вскоре все увидят его обновленным и процветающим. Но, честно говоря, Андерсон уже скучал по тем временам, когда все было проще, и достаточно было просто хорошего боя, чтобы решить все проблемы. Эх, ностальгия. Отдел советчиков. Кабинет адмирала Юлиана. Юлиан, сидя в своем углу за небольшим столом, горестно вздыхал, вновь пытаясь вникнуть в очередной документ, то ли просьбу, то ли запрос, или еще что. В десятый раз вчитываясь в скупые строки, написанные на гербовой бумаге идеальным почерком с двумя десятками печатей, он понимал, что это опять от Либри. Каждый документ сводил с ума, заставлял работать мозг на полную мощность, так что пришлось обзавестись уймой справочников, но и они не всегда помогали.